Глава 25. Расплата грозного Магнуса. Все три драгона, которые мчались им навстречу, были черными. Двое размером с Виламену, третий в полтора раза больше. «Я спущу тебя к королю Робби! Нет! Это слишком опасно! Внизу тоже опасно! Я тебя не оставлю! Хорошо, кролик!» И Виламена устремилась вперед, целясь прямо в тройку драконов. «Это точно верный курс?» — спросил Майкл, перекрикивая ветер. Но дракониха только сильнее взмахнула крыльями. Когда они пролетали над городскими воротами, Майкл увидел, что армия союзников уже начала осаждать стены. Король Робби выставил укрепление, чтобы защитить воинов от стрел, копий и кипящей смолы, которую лили сверху. Лед в гавани трескался, последние солдаты поспешно выбирались на берег. Внезапно три дракона оказались над ними. Виламена выпустила струю огня, и они бросились в стороны, когда языки пламени лизнули их крылья. «Почему они нас не сожгут?» «Из-за тебя! Ты слишком ценен! Это наше единственное приму!» Виламена взвыла от боли и метнулась в сторону. Один из меньших черных драконов перевернулся и распорол когтями ее живот. Вцепившись в нее снизу, он старался ухватить Виламену челюстями. Она также яростно кусалась в ответ. Майкл в отчаянии вытащил меч, но это, конечно, было бесполезно. Вдруг он услышал за спиной визг и, обернувшись, увидел, что второй дракон летит прямо на них. «Виламена!» Он не знал, услышат ли его сквозь шипение и шум драки, но золотая дракониха бросилась в сторону и нырнула. Она перелетела через стену, яростно взмахивая крыльями, но два черных дракона не отставали. «Где еще один? Где третий?» Виламена не ответила. За несколько секунд они оказались вдали от города и пересекли скалы. Здесь все было странно тихим и темным. Виламена снизилась, задевая воду, и Майкл почувствовал на лице холодные мокрые брызги. «Туда!» — прорычала Виламена. Скала впереди загибалась, образуя подобие каменной арки. «Не понимаю, что ты...» Но Виламена уже пролетела сквозь арку и теперь забирала в сторону, следуя за изгибом острова. Скрывшись от преследователей, она набрала высоту и повернула обратно. Майкл посмотрел вниз и увидел, как два других дракона тоже направляются в арку. Как только первый через нее пролетел, они с Виламеной снова нырнули, но в этот раз ей не пришлось тратить время на предупреждение. Майкл свободной рукой схватил очки и глубоко вдохнул. Виламена врезалась в спину второго дракона, увлекая его под воду на каменистое морское дно. Легкие Майкла вскоре потребовали кислорода, но в темноте и громе бурлящей воды ничего нельзя было разглядеть. Он знал только, что рядом кого-то раздирают и рвут когтями. Наконец Виламена рванулась вверх, взломав морскую гладь. Майкл сделал несколько судорожных вздохов и увидел, как Виламена отбросила в сторону пару огромных крыльев, похожих на крылья летучей мыши. И тут к ним полетел первый дракон. В этот раз, как ни странно, помог Майкл. Перед погружением он не успел убрать меч в ножны, поэтому просто поднял его и повернулся. Благодаря остроте гномьего клинка и силе, с которой налетел на них дракон, тот сам нанизал себя на лезвие. Майкл почувствовал, что рука вот-вот оторвется от тела, вскрикнул и выпустил меч, застрявший в драконе. Клинок в 2,5 фута был недостаточно длинным, чтобы убить чудовище, но оно с визгом улетело. Теперь ветер дул со всех сторон сразу, над головой собирались тучи. Небо разрезало вспышка молнии, и Майкл увидел темный провал высоко в скале. «Туда!» Через секунду они на полной скорости влетели в глубокую пещеру на дальней оконечности острова. «Ты знаешь, куда она ведет?» — спросил Майкл. «Нет!» Больше Майкл не успел ничего спросить, потому что обернулся и увидел, как в пещеру за ними влетает еще один дракон. «Должен же быть кто-то, кто нас возьмет! Пожалуйста, мы...» «Вы, наверное, плохо слышите», — отрезал владелец корабля с лицом сморщенным, словно забытый под дождем бумажный пакет. «Теперь Лорис принадлежит грозному Магнусу. Хуже не придумаешь, а ведь там не только он, еще монстры, тролли, остров ими кишит. «Более того», — добавил сидящий рядом моряк, — «я говорил с Джузеппе. Он видел, как в сторону Лориса двигался флот, боевые корабли и все такое. Жаркая будет драка, лучше держаться подальше». «Вот именно», — кивнул первый мужчина, — «забудьте о Лорисе. Бросайте якорь тут». «Вы не понимаете», — с гневом сказала Клэр, — «там наши дети». Но посетители таверны уже отвернулись и продолжили свои разговоры. Разочарованные и злые, Ричард и Клэр вышли на ночную улицу. Они прибыли на Сен-Марко, остров на краю архипелага, примерно час назад. Их доставил сюда друг Габриэля, пилот. Конечно, он отвез бы их и дальше, но на Лорисе негде было приземлиться, а это означало, что паре нужен корабль. Поэтому пилот отправил их в таверну, где собирались капитаны, и оставил там, чтобы забрать тело Габриэля из деревни на Аравийском полуострове. Ричард и Клэр не смогли перенести его по веревкам, которые протянул над пропастью Рурк. Они сами еле перебрались на другую сторону. И все равно решение оставить тело Габриэля далось им очень тяжело, во многом из-за его жертвы. Но время оплакать его придет позже. «Что будем делать?» — спросил Ричард, когда они вышли из таверны. «Если надо, украдем корабль». Сзади послышались шаги. Обернувшись, супруги увидели, как следом за ними выходит официантка. Это была крепкая женщина лет 50. «Вы сказали, ваши дети в беде, и поэтому вам нужно на Лорис?» «Да», — ответила Клэр. «Вы можете нам помочь?» «Недавно двое человек тоже пытались туда попасть. Их никто не хотел брать, так что в итоге они купили корабль». Она бросила взгляд на гавань. «Пристань там. Четвертое место. Вы их увидите, но будьте осторожны. Они немного странные». Ричард и Клэр поблагодарили ее и поспешили к воде. Вскоре они нашли маленький корабль со старым мотором, не больше 20 футов в длину. Двое древних стариков на борту спорили, как его завести. «Я думал, ты знаешь, как это делается. Этак мы приедем к концу битвы. Клянусь, тогда я разобью твою голову дубиной. Пойду встремну. Разбуди, когда заведется мотор или начнется апокалипсис». «Извините», — сказала Клэр, — «вы собираетесь на Лорис?» Двое стариков бросили спор и подняли головы. Ричард решил, что им лет по 100, а может и больше. В их облике было нечто такое, что сразу выдавало волшебников. Старики молча уставились на супругов. «Боюсь, мы не сможем заплатить», — сказал Ричард, — «по крайней мере сейчас, но нам очень нужно туда попасть, и мы знаем о битве». Один из стариков толкнул другого в бок. «Ты думаешь про то же, что и я? Что я обаятельный чертяка? Нет. Что она выглядит в точности, как ты знаешь кто? Угу. Поразительное сходство. Поразительное». Ричард понял, что они смотрят на его жену. Внезапно мотор завелся сам по себе. Старики разразились воплями радости. «Скорее залезайте на борт!» — крикнул им один. «Сколько можно топтаться? Битва не будет длиться вечно!» «Верно!» — добавил второй, когда супруги Уиберли поднялись на корабль. «Если, конечно, вы не собираетесь открыть магазин, стоим на пристани, пока другие спасают мир!» «Позвольте представиться», — сказал первый старик, когда они отвязали канаты и уже выплывали из гавани. «Меня зовут Жуки, а это мой дворецкий Джейк». «У тебя кровь идет!» «Я в порядке!» «Нет, не в порядке! У тебя кровь!» Второй черный дракон был мертв. Виламена притаилась на потолке, дождалась, чтобы он оказался точно под ней, а потом упала сверху, так же, как поступила с первым драконом. Но в этот раз противник был готов, и битва получилась быстрая и жестокая. Хоть пещера то и дело рассвечивалась фонтанами огня, Майклу было тяжело следить за событиями в темноте, и поэтому схватка показалась ему еще более страшной. Мальчик чувствовал себя бесполезным, более того, обузой. Пытаясь его защитить, Виламена открывалась сильнее, чем следовало бы. В конце концов он вытащил нож, перерезал ремни, которые удерживали его в седле, и спрыгнул, покатившись по каменному полу. От переломов его спасла только гномья броня. Оказавшись на земле, Майкл застонал и перевернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть падающую на него огромную тушу. Он едва успел перекатиться на бок, когда дракон с оглушительным треском свалился рядом. Все случилось так быстро, а в пещере было так темно, что Майкл не мог понять, кто взял верх. Через несколько секунд глаза привыкли к темноте, и он разглядел черную чешую. Майкл ждал, едва осмеливаясь вздохнуть, но туша не шевелилась. Наконец он отважился позвать «Веломена!». Прошла страшная длинная секунда. Потом сверху донеслось «Я жива, кролик!». Майкл смотрел, как она медленно и осторожно спускается по стене пещеры. Веломена заметно берегла правый бок. Когда она попыталась съехать оставшуюся часть пути, мальчик понял, что у нее повреждено крыло. Дракониха тяжело приземлилась рядом с ним. Теперь, благодаря сиянию золотой чешуи, он отчетливо видел раны, исполосовавшие ее тело. «Иди сюда! Надо вернуться в город!» Сперва Майкл подумал, что она вообще не сможет взлететь, но Веломена смогла выровняться, сильнее взмахивая левым крылом. Вскоре они увидели впереди свет. Они приближались к выходу из пещеры. «Ты не должен был спрыгивать!» «Нет, должен! Тебя ранили, когда ты пыталась меня защищать!» Веломена ничего не ответила, но Майкл почувствовал, как она низко-раскатисто заурчала. Как только они вылетели под открытое небо, самый большой из черных драконов спикировал на них сверху. Майкл боковым зрением заметил движение и закричал, пытаясь предупредить Веломену, но коготь дракона уже прорезал глубокую рану у нее в боку. Затем он нырнул, пролетев мимо, и Веломена ринулась к городу. Она бешено взмахивала крыльями, но не могла разогнаться как следует. Обернувшись, Майкл увидел, что черный дракон кружит прямо над ними. «Он не нападает! Знает, что я едва жива! Наслаждается победой!» Внезапно Майкл почувствовал горячую боль. Взглянув вниз, он понял, что его ногу обжигает кровь, текущая из свежей раны Веломены. Майкл вытащил из сумки летопись и лег плашмя, прижав ладонь к ране. Драконья кровь опаляла кожу, но он не отнял руки. На мгновение он вспомнил Магду фон Клаппин и ее предупреждение не использовать летопись, а потом закрыл глаза и призвал магию. Во второй раз Майкл разделил жизнь эльфийской принцессы. То, как она радовалась миру, чувствовала прикосновение каждого лунного луча или могла в точности вспомнить песню птицы, которую услышала сотню лет назад. Разделив ее воспоминания, он узнал, что она слишком часто и слишком надолго превращалась в дракона, что Пим, переделывая браслет, попросил ее быть осторожной, иначе она могла застрять в этом теле навсегда. Однако она согласилась рискнуть и продолжала рисковать ради Майкла. Что-то натянулось и разорвалось в груди у мальчика. Майкл закричал и скорчился на спине у драконихи. «Кролик!» Майкл не мог ответить. Он вспомнил, как Кейт упала на берегу, в последний раз остановив время, но сказал себе, что какой бы вред он ни причинил себе или миру, Веломена была ранена, и у него не было другого выбора. Небо содрогнулось от крика, и черный дракон бросился вниз. «Держись, кролик!» Веломена резко спикировала к острову. Несмотря на боль и замешательство, Майкл заметил, что она все равно летит неровно, отклоняясь в стороны, будто не может контролировать полет. Он увидел, как несется на них земля, и схватился за седло, когда Веломена мордой врезалась в берег. Майкл полетел вверх тормашками, но приземлился на песок невредимым. Когда его взгляд обрел четкость, он увидел, что черный дракон с торжествующим ревом нависает над Веломеной, а она скорчилась на песке от страха. Веломена была покрыта кровью и явно берегла раненый бок. Левое крыло сложилось. Майкл замер. Неужели летопись не сработала? Почему она не исцелилась? Черный дракон запрокинул голову, чтобы выпустить струю огня. В ту же секунду Веломена прыгнула вперед и вцепилась клыками ему в шею. Пламя иссякло. Однако черный дракон был больше и сильнее. Он принялся раздирать грудь Веломены, и во тьму полетел водопад сверкающей золотой чешуи. Но Веломена тоже не собиралась сдаваться. Она дергала крепко стиснутыми челюстями, пока одним сильным рывком не оторвала голову противника. Черный дракон на мгновение замер, из его шеи хлестали кровь и огонь, и рухнул на песок. Виламена издала дикий рев и выпустила в небо огромный столб пламени. Майкл словно наблюдал за битвой динозавров, существ из первобытного прошлого, и Виламена была одним из таких существ. Наконец она подошла к Майклу, немного хромая. «Ты его провела, заставила поверить, что ранена. А ты использовал летопись, хотя не должен был. Я почувствовала». «Пустяки». Но на самом деле Майкл чувствовал, что внутри у него что-то сломалось, что-то, что не могла починить даже сила летописи. Он, дрожащей рукой, достал красную книгу и пролистал страницы. «Теперь это просто бумага, вся магия во мне». Он произнес эти слова деревянным голосом, одновременно понимая и не понимая, что они означают. Затем он разжал пальцы и позволил книге упасть на песок. Она больше была ему не нужна. «Ты спас меня», — сказала дракониха, — «но заплатил большую цену. Я бы сделал это снова». Виламена согнула шею, подняла его за воротник куртки, словно кошка-котенка, и усадила себе на спину. «Полетели». Всего через минуту они оказались над городом. Майкл увидел, что в стене зияют несколько больших дыр. Похоже, битва была горячей. Армия уверенно продвигалась вперед. Дракониха приземлилась на берегу, где был расположен командный пункт. Майкл спрыгнул на землю, и король Робби подбежал и обнял его. «Вы живы? Я так перепугался, когда увидел тех червяков. Без обид, принцесса! Вы вернулись как раз вовремя. Мы пробили несколько дыр в стене. Эти черти не знали, что я ее заминировал перед тем, как покинуть остров. Скоро мы пробьемся внутрь и возьмем цитадель. У нас получится!» Майкл взглянул на Виламену. «Сними браслет». «Что?» «Сними браслет. Не глупи. Я нужна вам. Я знаю, что он с тобой делает. Если ты проносишь его еще немного, то не сможешь превратиться обратно. Снимай!» И Майкл замер, не зная в точности, что случится дальше. Следующая секунда показалась ему очень-очень долгой. Наконец дракониха склонила голову и щелкнула застежкой браслета. Огромная ящерица начала мгновенно сжиматься, крылья исчезли, огромные чешуйчатые лапы превратились в изящные руки и ноги, налитые кровью глаза стали голубыми, такими, какими Майкл их помнил, но никогда не мог описать, и Виламена упала ему под ноги. Майкл не успел отдать ни одного приказа, а рядом уже появились двое эльфов. «Она ранена», — сказал мальчик, — «отнесите ее к врачу». Когда Виламена унесли, Майкл подобрал браслет, который тоже уменьшился до человеческих размеров, и положил на камень. Затем он повернулся к королю Робби. Майкл с трудом удерживался на ногах и прилагал огромные усилия, чтобы его голос звучал ровно. «Можно одолжить ваш топор?» Гном протянул ему рукоять, и Майкл тут же уронил его на песок. «Могу принести полегче». Но Майкл уже поднял топор двумя руками так высоко, как только мог, и дал ему упасть, перерубая браслет. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — заметил гном. «Иметь в своих рядах дракона очень полезно». «Я знаю», — начал Майкл и попытался вернуть топор королю Робби, но уронил его и сам почти упал на гнома. «Полегче, парень! Что стряслось? Ты ранен?» Не успел Майкл ответить, как над берегом раздался новый звук. Обернувшись к морю, они увидели, что вода в гавани бурлит и вскипает, а из глубин поднимается нечто огромное. «Что это?» «Понятия не имею», — ответил Робби Маклаур. «Но подозреваю, это как раз тот случай, когда полезно иметь в своих рядах дракона». Пробегая по розовой цитадели, Кейт за каждым поворотом ожидала увидеть поджидающего ее Рейфа, то есть грозного Магнуса, но его нигде не было. При этом, хотя ее голову занимала куча вопросов, что сделала Эмма, она не ранена, она правда возвращается, Кейт умудрялась как-то избегать отрядов нечисти и крикунов. Как обычно в розовой цитадели, Кейт не очень понимала, куда идет, но двигалась примерно в правильном, как она считала, направлении, то есть вниз. Вдруг она влетела в какую-то дверь и очутилась в саду, проламываясь сквозь ветки. Небо расчерчивали молнии. Кейт слепо побрела вперед и вдруг оказалась на знакомой поляне. Перед ней возвышалось огромное дерево и темнел пруд. Она остановилась. Половина веток были сломаны и валялись на поляне. Сухие листья усыпали землю и покрывали поверхность пруда. Вспыхнула еще одна молния, и воздух содрогнулся от раската грома. Кейт поняла, что не знала, и до сих пор не знает дороги сюда. Она просто чувствовала, куда идти. Но где же портал? Откуда должна появиться Эмма? Кейт снова и снова выкрикивала имя сестры, но звук ее голоса тонул в раскатах грома. Девочка напряженно вглядывалась в темноту сада, почти ожидая увидеть, как из тумана выходит Рейв, как вдруг за ее спиной послышался всплеск и судорожный вздох. Обернувшись, она увидела, что из покрытого листьями пруда вылезает Эмма. На мгновение Кейт забыла все — книги, битву, Рейфа, бросилась к сестре, прижала ее к груди и разрыдалась. «Эмма, я думала, мы тебя потеряли! Я не знала!» Эмма упала на колени, выплевывая воду. «Ты в порядке, Эмма? Не могу! Не могу поверить, что он меня столкнул! Кто тебя столкнул? Что с твоей рукой?» Но девочка только покачала головой. «Все хорошо. Со мной все хорошо». Кейт недоверчиво посмотрела на нее. Возможно, причина была в том, что Эмма вымокла до нитки, но она еще никогда не выглядела такой маленькой и усталой, словно не ела и не спала несколько дней. Эмма подняла голову и встретилась с Кейт взглядом. «Габриэль мертв. Я знаю. Мне очень жаль. Но как ты узнала? Неважно». Эмма медленно встала, все еще не выпуская руку сестры. «Подожди, ты должна рассказать, что сделала. Ре, грозный Магнус, с ним что-то случилось, из него словно хлынул свет. Я вернула мертвым их воспоминания, он больше не мог их удерживать». И Эмма, помолчав, добавила, «У меня есть книга». Кейт только сейчас заметила, что перевязанной рукой Эмма прижимает к груди маленькую черную книжку. «Хорошо». Что-то заставило сестер одновременно обернуться. Из переплетения теней появилась новая фигура. «Тогда мы можем с этим покончить», — сказал Рейв. Робби Маклаур издал боевой клич. 30 лучников оставили штурм стены и, заняв позиции на берегу, осыпали чудовище дождем стрел. У него оказалась большая округлая спина с налипшими на нее рачками, водорослями и черной тиной. Вдоль боков извивалась по дюжине длинных щупальцев. Когда он приподнялся над водой, Майкл увидел пару светящихся глаз, каждый с него самого в диаметре, и огромный рот с рядами загнутых внутрь клыков. «Это Кракен!» Майкл повернулся к отцу Веломены. «Но он же не сможет выйти на сушу, правда?» — неуверенно спросил мальчик. — Он живет только в море. В следующую секунду чудовище поднялось на ноги толщиной со ствол дерева и, словно желая опровергнуть его познание, тяжело вышло на берег. Гигантские щупальца начали извиваться, без разбору хватая людей, эльфов и гномов. Некоторых кракен сразу бросал в рот, других с размаху плющило камни или зашвыривал далеко в море. Майкл пригнулся, когда щупальце с пугающим «вжж» пронеслось у него над головой. Однако уже в следующую секунду оно полетело назад и обвило его туловище, крепко прижав руки к бокам. Майкл оказался в воздухе, высоко над островом. Он попытался дотянуться до гномьего ножа, но безуспешно. Перед мальчиком распахнулся чудовищный рот с острыми, как бритва, клыками. Однако не успел он закричать, как справа вспыхнуло мерцание, едва различимое сквозь пелену дождя, и им навстречу двинулась немыслимо огромная фигура. Раздался тяжелый влажный звук удара, и Майкла уронили. Он падал, падал, и вдруг... «Ты в порядке, жабоуст?» Майкл понял, что смотрит в улыбающееся лицо великана Вилли. Тот поймал мальчика на полпути к земле. «Как? Как ты сюда попал?» «Через портал, известное дело». Вилли ткнул пальцем себе за спину, и Майкл увидел, что портал находится прямо за входом в гавань. Он-то и излучал странное мерцание. Великаны выходили из него один за другим. Все они были в доспехах и сжимали в руках палицы и молоты. Через мгновение они скопом бросились на Кракена, который с воем и визгом пытался уползти обратно на морское дно. «Ваш приятель, волосатый грубиян, сказал, что вам нужна помощь». «Какой еще грубиян?» «А как ты думаешь?» — раздался откуда-то сбоку отрывистый голос. И Майкл увидел, что на плече великана сидит Хьюго Элджернон. «Я подумал, что будет полезно иметь на своей стороне этих неуклюжих громил. Ваша любезная Магда фон Безмозгис уверяла, что я не смогу создать портал им по росту. Ну, и кто был прав? Как всегда!» С этими словами он свалился вниз. Вилли торопливо поймал его и опустил обоих, Майкла и потерявшего сознание Хьюго Элджернона, на берег рядом с Робби Маклауром и королем Бернардом. «Маленько выдохся, пока строил портал», — сказал Вилли. Потом он заметил, с каким потрясением смотрят на него эльф и гном. «Агась, а вы, значит, друзья крошечных деток?» Оба молча кивнули. «Тады мы просто разберемся с этим морским слизнем, а потом можем побросать булыжники в тех чудовищ. Нам нравится швыряться булыжниками». «Швыряться булыжниками», — хрипло повторил король Робби. «А это было бы неплохо». «Заметил доспехи?» — спросил Вилли Майкла доверительным шепотом, от которого мальчик чуть не оглох. «Это короля Дэйви. Я их отполировал. Хорошо сидят, как считаешь?» Майкл считал, что доспехи на несколько размеров больше нужного, но вежливо ответил: «Классно выглядит». «Спасибо. Ну, лады, пойду стукну молотом этого рыбного монстра». И он зашлепал по заливу. От каждого шага в стороны разлетались фонтаны воды. Король Робби положил руку Майклу на плечо. «Да, парень, умеешь ты находить правильных друзей, признаю». Не успел Майкл ответить, как услышал голоса, зовущие его по имени, и увидел две бегущие по берегу фигуры. Когда они приблизились, Майкл увидел, что это мужчина и женщина. Когда он разглядел их лица, то почувствовал, будто внутри у него что-то переломилось. Он все еще стоял в оцепенении, когда раздался свист, и обе фигуры, покачнувшись, упали на камни. Даже с такого расстояния Майкл видел, что из их тел торчат оперенные концы стрел. «Мои поздравления!» Рейв шел Кейт и Эмми. В одной руке он небрежно держал обнаженный меч Габриэля. По листьям шуршал дождь. Ветви огромного дерева качались и скрипели на ветру. Казалось, это начинают выпадать винты, скрепляющие сам мир. «Ты вернула мертвым их воспоминания. Не думал, что у тебя выйдет». «Эмма», — пробормотала Кейт, — «возьми меня за руку». «Нет». Эмма крепче прижала к груди книгу. Внутри нее метались злость, боль и воспоминания о Габриэле. Вот зачем она выстрадала все, что выстрадала. Пришло время платить по счетам. «Не раньше, чем я его убью!» Рейф улыбнулся и положил меч на влажную землю. «Ты не можешь меня убить. Вы с братом и сестрой обречены». Эмма ощутила укол страха, но все же бросила со всем возможным равнодушием. «О чем ты?» «Спроси сестру». «Это книги», — сказала Кейт. «Они разрывают мир на части. Они должны быть уничтожены». «Я знаю. Доктор Пим мне сказал». «Но их можно уничтожить», — добавила Кейт, — «только если магия будет в нас, и мы умрем». «А это означает», — продолжил Рейв, — «что если вы убьете меня, то люди, которых вы считаете друзьями, придут убить вас. Они сделают это против своей воли, даже ненавидя себя. Но что значит жизни трех детей, когда на другой чаше весов судьба всего мира?» Эмма едва могла говорить. «Но это неправильно!» Рейв коротко-горько рассмеялся. «Какая разница? Это все равно произойдет. Но я могу вас спасти. Тебя, твоего брата и сестру. Магия, которая в вас заключена, ваш смертный приговор. Я могу ее забрать», — мальчик пожал плечами. «Или вы можете меня убить». В этот момент Эмма окончательно поняла, что все их пути стремились в эту точку. Теперь жизни Майкла и Кейт зависели от ее решения. Она слышала, как скрипят и стонут над головой ветви дерева. Дождь хлестал ее по щекам. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы сейчас появились родители с ответом, который волшебным образом всех их спасет. Разве не для этого они искали пророчество? Разве не ради этого погиб Габриэль? Почему же теперь, когда они были так нужны, их тут не было? Но эта мысль посетила ее лишь на секунду. Может быть, их родители задержались, или попали в плен, или их убили. Их ведь не было 10 лет. 10 лет они с Майклом и Кейт спасали себя сами. Почему же теперь должно быть по-другому? «Эмма», — сказала Кейт, — «пойдем, пожалуйста, мы найдем другой выход». Эмма знала, что если бы сестра могла, она бы с радостью пожертвовала собой ради нее и Майкла, но сейчас выбора не осталось. Мальчик смотрел на нее в ожидании. «Как?» — просто спросила она. «Эмма, нет, ты не знаешь, что он сделает!» Девочка повернулась к сестре. «Времени больше нет, ты этого не видишь, зато я вижу. Она висит прямо над тобой». «О чем ты? Что надо мной висит?» «Смерть», — сказал Рейв. «Книга позволяет ей видеть чужие смерти». Это была правда. С той самой минуты, как Эмма выбралась из пруда, она видела над сестрой черную тень, такую большую и близкую, что почти касалась затылка. «Прости, Кейт, я не могу потерять тебя и Майкла!» Эмма глубоко вздохнула и повернулась к мальчику. «Как это сделать?» Он улыбнулся. «Ты сама знаешь». И снова Эмма поняла, что он прав. «Ты завладеешь нашими духами, так же, как завладел духами мертвых, и заберешь наши силы». «Это конец пророчества. Три книги станут одной, три хранителя — одним. Как только сила трех книг сосредоточится во мне, произойдет окончательное связывание. Магия изменит меня. Я стану окончательным хранителем». «А как же мы? Что станет с нашими духами?» «Я освобожу их, как только завершится связывание. Так же, как я освободил духи мертвых, когда ты вернула им воспоминания. Думаешь, я хочу, чтобы вы болтались у меня в голове до окончания вечности?» Эмма колебалась. Она видела, что мальчик начинает терять терпение. «Ты чего-то не договариваешь. Должно быть что-то еще». Он раздраженно махнул рукой. «Я много чего не говорю. Вы знаете лишь то, что должны. Ну, каков твой ответ? Убьешь меня и обречешь свою семью? Или спасешь их?» «Эмма, пожалуйста, не делай этого». Кейт шагнула вперед и на секунду заслонила сестру от мальчика. Эмма посмотрела на нее глазами, полными любви и благодарности, глазами, в которых читалась одна мысль. Она защищала их так долго, как могла. Теперь пришла очередь Эммы. «Доверься мне», — произнесла она одними губами. Дождь усилился. Над садом пролетел шквальный порыв ветра. Кейт едва заметно кивнула. Эмма взглянула за спину сестры и просто сказала: «Сделай это». В отца Майкла попали 2 стрелы, в мать — 1. Король эльфов нес Клэр, а король Робби поднял Ричарда. Хотя мужчина был почти в 2 раза больше гнома, тот не выказывал ни малейшего признака напряжения. Они изо всех сил спешили к одному из убежищ. Майкл бежал следом. Стрелы отскакивали от камней у него за спиной. Майкл дрожал. Он чувствовал, что лишился всего, чем владел еще мгновение назад. Он больше не хранитель летописи, не командир армии, предводитель драконов и великанов. Внезапно он стал просто маленьким мальчиком, испуганным и неуверенным. Когда он вбежал в укрытие, его родителей уже уложили на походные кровати. Глаза отца были закрыты. Он дышал быстро и поверхностно. Над ним склонился какой-то лысый старик, а второй старик, почти точная его копия, изучал стрелу, торчавшую из груди Клэр. Женщина потянулась к сыну. «Майкл!» Это оказалось так просто — слышать, как мать произносит твое имя. Но это было то главное, чего не хватало в жизни Майкла, и когда он вдруг это обрел, его сердце стало огромным и разбилось. Убежище представляло собой навес, глядящий в сторону гавани и освещенный несколькими фонарями на верхней балке. Внутри стояло около 2 дюжин походных кроватей, на которых лежали раненые. Дождь легко проникал сквозь непрочный навес, поэтому мокли как раненые, так и те, кто за ними ухаживал. Воздух был наполнен звуками битвы и бушующей в небе грозы. Майкл упал на колени между кроватями родителей и схватил протянутую руку матери. «Я могу тебя исцелить!» — его голос дрожал от слез. «Я...» — он потянулся за летописью, но вспомнил, что книга ему больше не нужна, потому что вся магия теперь в нем. Старики что-то безостановочно бормотали. Их руки двигались с поразительной быстротой и уверенностью, когда они вытаскивали наконечники стрел и перевязывали раны. «Подожди», — сказала Клэр, зашипев от боли. «Ты должен кое-что узнать». Ричард застонал, и Майкл резко обернулся. Глаза мужчины были закрыты, но он вздрогнул, когда старик извлек 2-ю стрелу. «Майкл!» — мать настойчиво сжала его руку. «Он не может умереть! Он не умрет! Я ему не позволю! Я могу вас исцелить!» «Нет! Я говорю про грозного Магнуса! Не дайте ему умереть!» «Я не понимаю! О чем ты?» «Не раньше, чем...» — голос Клэр слабел с каждой секундой. «Окончательное связывание! Только тогда! Это единственный способ!» И ее глаза закрылись. Прежде чем Майкл успел закричать или что-то сделать, первый старик склонился над Клэр и сказал: «Я сделал так, чтобы она заснула. Ей нужен отдых». «Я могу ее исцелить!» — воскликнул Майкл. «Их обоих!» «В этом нет нужды», — покачал головой второй старик. «Они выживут». «Нет!» — Майкл не сдавался. Сейчас ему казалось, что именно поэтому он и стал хранителем летописи, чтобы однажды спасти своих родителей. «Я их исцелю!» Однако, когда он взял отца за руку и потянулся вглубь себя за магией, то почувствовал, что на этот раз все иначе. Его будто сдавила со всех сторон невидимая сила. Грудь мальчика сжималась все сильнее. Он не мог дышать, как тогда, под водой, и вдруг резко выдохнул то, о существовании чего даже не подозревал, но сейчас понял его важность. Какую-то его часть внезапно забрали. «Что за...» — услышал он голос короля Робби. Майкл увидел, как в воздухе перед ним зависло странное мерцание. Затем оно взмыло сквозь крышу убежища и исчезло. «Жуки!» — позвал первый старик. «Это же...» «Да», — ответил второй. «Это был его дух». Но Майкл их уже не слушал, потому что вдруг осознал одну страшную вещь. «Магия!» — пробормотал он, все еще сжимая руки отца и матери. «Она исчезла!» Эмма не сводила глаз грозного Магнуса, который неотрывно смотрел в небо. Его руки были раскинуты, будто он молился грозе. Кейт уже лежала без сознания в куче мокрых листьев. Мерцание перешло от нее к мальчику. Эмма знала, что чувствуешь, когда твой дух отделяется от тела, и сделала бы все, чтобы уберечь сестру от этой боли. Но сейчас ей оставалось только смотреть, как на поляну опускается мерцание, которое еще недавно было духом Майкла. Рейфа тоже окружало сияние, будто энергия, которую он поглотил, переполняла его, пульсируя под кожей. Эмма почти разглядела за лицом мальчика скалящийся череп, и невольно задумалась, виновата в этом книга или ее сдавшие нервы. «Жизнь и время», — сказал Рейв, когда дух Майкла исчез у него в груди, и сияние стало еще ярче. «А теперь смерть! Связывание почти завершено!» «Нет», — сказала Эмма, открывая книгу. На страницах зашипели капли дождя. «Пришло тебе время умереть!» Рейв шагнул вперед, и Эмма почувствовала, как воздух вокруг нее уже привычно уплотняется. Когда девочка заговорила, ее голос дрожал, но звучал уверенно. «Раз летопись и атлас уже в тебе, они будут уничтожены. Духи Кейт и Майкла вернутся в их тела, и все закончится». «А как же ты?» — спросил мальчик. «Сила книги все еще в тебе. Твои друзья, люди, которым ты доверяешь, будут тебя преследовать». «Может быть», — ответила Эмма, — «но это мои проблемы». К чему были разговоры, что Хьюго Элджернон или какой-то другой волшебник найдут способ уничтожить книгу, не убивая ее? Или дурацкая надежда, что ее родители вдруг появятся с секретом, который решит все их проблемы? Но это на самом деле было неважно. Значение имело лишь то, что когда грозный Магнус умрет, а летописи «Атлас» будут разрушены, Кейт и Майкл окажутся в безопасности. Они смогут жить полной жизнью, с мамой и папой. И если окажется, что другого способа уничтожить книгу не существует, что ж, по крайней мере, Эмма знала, что Габриэль будет ждать ее в Нижнем мире. Она положила ладонь на черный том, чувствуя, как поднимается в ней сила. На лице мальчика отразилось понимание, и Эмма почти увидела вьющиеся вокруг него духи предыдущих грозных Магнусов. Девочка мысленно потянулась к ним, и в ее памяти всплыли слова, произнесенные старым волшебником с белым глазом. «Он носит духи своих прошлых воплощений, будто броню». Что-то случилось со зрением Эммы, потому что вместо физического тела она вдруг увидела пульсирующую светящуюся массу. Это были духи его прежних воплощений, наложенные друг на друга. Она слышала голоса и личности каждого грозного Магнуса, и при этом почти на себе ощущала, как духи Майкла и Кейт засасывает в эту ужасающую воронку. Эмма почувствовала, что воздух вокруг уплотняется, словно пытаясь выдавить из нее дух, как это было в крепости несколько дней назад. Времени почти не осталось. Она мысленно ухватилась за одну из прошлых личностей грозного Магнуса и усилием воли оторвала ее от других. Это было все равно, что отдирать смолу от смолы. Дух сопротивлялся, не желая отсоединяться. Когда у нее, наконец, получилось, жизнь грозного Магнуса, который существовал сотни лет назад, пронеслась сквозь нее и книгу, но в ней не было воспоминаний о любви. Это было пустое, холодное и голодное существо. Эмма на мгновение задержала его дух в своей голове, а потом отправила в мир мертвых. Она заторопилась. Теперь Эмма почти не чувствовала силу, давящую на нее снаружи. Она была занята тем, что последовательно отделяла от общей массы дух каждого грозного Магнуса. Одни сопротивлялись сильнее, чем другие, но ни у кого не было воспоминаний о любви. Эмма словно издалека слышала, как Рейв кричал, чтобы она остановилась, и клялся ее убить. Но она не обращала внимания на угрозы, просто на мгновение удерживала каждый дух и затем отправляла его в мир мертвых. Магия все еще пульсировала в ней, и Эмма поняла, что боялась зря, что на самом деле ты владел лишь любовью, которую дарил или в которой отказывал. Это единственное имело значение. Наконец, остался только дух Рейфа и еще один, который прицепился к нему словно паук. Эмма знала, что это самый первый грозный Магнус, тот, который все это начал. Она потянулась к нему, но в этот момент магия взметнулась в ней сильнее, чем когда-либо раньше, и что-то внутри Эммы разорвалось. Кейт очнулась от голоса сестры. Она знала, что у нее забрали дух, и что магия Атласа исчезла. Она знала это наверняка, потому что еще никогда не чувствовала себя такой пустой, одинокой и слабой. Наконец, собрав все силы, она открыла глаза и увидела, что Эмма кладет руку на книгу, а грозный Магнус падает на колени. Вдруг Эмма закричала и тоже упала. Долгую секунду ничего не происходило. Затем мальчик, их враг, Кейт не могла разглядеть его лицо, медленно поднялся и направился к Эмме. Казалось, он двигается через силу, будто ему больно. Падая, Эмма накрыла с собой книгу, поэтому он перевернул девочку и поднял черный томик. Потом он опустился на колени и вытянул руку над ее телом. Через секунду Кейт увидела, как от сестры поднимается и плывет к нему уже знакомое свечение. Не успев опомниться, Кейт схватила лежавший на земле меч и ринулась на фигуру, склонившуюся над ее сестрой. Но теперь ее рука не дрожала, как с нечистьем на берегу. Не было и тени сомнения. Шум дождя заглушал ее шаги, но Рейв, видимо, что-то почувствовал, потому что поднялся, как только Кейт оказалась рядом. Он успел только вскинуть руку, встретиться с ней взглядом и произнести «Кейт!», когда она пронзила мечом его грудь.